Начавшееся было после преображения Олега в демона отступления архисистского войска. Умирать не хотелось никому. А противопоставить ударам разъяренного демона у последователей Крэкхиста было нечего. Три выпущенных в него эльфийские стрелы он легко срубил на подлете, а больше их, по-видимому, и не имелось. Прекратилось. Более того, армия Крэкхиста вновь перешла в наступление. Крестьяне-ополченцы с криками «Орхис!», словно берсерки, грудью бросались на мечи воинства Аталетты, буквально заваливая их телами. Подобная ярость и пренебрежение к собственной жизни, пусть даже у врага, вызывали невольное уважение и сильнейшее недоумение, что им, ополченцам, вчерашним крестьянам, лорд-канцлер, из-за чего они так беззаветно и бестрепетно идут за него на смерть? Откуда такое пренебрежение собственной жизнью? Последний вопрос он и озвучил. «Это сила Орхиса», — безжизненно откликнулась Аталетта. «Светоносный рассердился на нас, осмелившихся бросить вызов его величию, и идет сюда, чтобы лично нас покарать. Я виновата, видимо, такова была божественная воля, чтобы корона и власть над Фенрианом досталась моему дяде, а я, ничтожная, нарушила ее, призвав демона, чем обрекла моих людей на смерть. Пусть простят они меня, если смогут». Принцесса опустилась на колени и стала истово молиться, а следом за ней принял молитвенную позу и мейсер Квирин, и другие фенрианцы штаба. Остальные несколько наемников Беры Вериена недоуменно переглянулись и разом повернулись в сторону сияющей воронки прорыва, чей свет становился уже вовсе нестерпимым, заставляя прикрывать глаза. «Кажется, у нас серьезные неприятности», — спокойным тоном заметил Бер, глядя на беснующееся море битвы и увязший в море пехоты постепенно тающий клин тяжелой конницы. «С большой вероятностью смертельный», — продолжил он, обернувшись к Вериене. «Ну что, будем прощаться, любимая? Рекомендую тебе как можно скорее покинуть эту местность. Знаешь, я очень рад, что у тебя такие быстрые крылья. Поцелуй меня на прощание, принимай облик нетопыря и лети отсюда быстрее. Если сюда действительно заявится Орхис...» Он не договорил. «У тебя как со здоровьем? Головой последнее время не ушибался?» Насмешливо перебила Вериена. «Сам, значит, в драку, а меня лети домой, мышка, вышивкой занимайся». Она материализовала Вейтангур и, сменив несколько форм, в конце остановилась на длинном, едва ли не больше ее собственного роста, двуручном мече. Фламберги угольно-черного цвета с волнисто-пламенеющим лезвием. «Не пойдет, милый, вместе так вместе до самого конца. Это будет хороший бой. К тому же...» Она прислушалась. «Не все похоже так однозначно. Ты ничего не слышишь? Кажется, у Ореха есть еще козыри в рукавах». Бер напряг слух. Действительно, сквозь шум битвы, медленно разрастаясь и органично впитывая его в себя, рождалась странная незнакомая мелодия, центром которой был все так же самозабвенно сражающийся демон. Как? Откуда? Почему? Было не понять. Он не играл на гитаре. Он вообще не прекращал сражения. Но лязг сталкивающихся мечей медленно и незаметно преображался в звуки гитарных струн. Глухие удары по щитам, в яростно отчаянный зов барабанов, а крики раненых и умирающих, в призывный клич горна. А затем над полем боя разнесся голос демона. Это была песня. Но какая песня? Наполненная яростью боя и жаждой. Жаждой не выжить, но убить врага. В последний миг дотянувшись зубами до беззащитного горла и хлебнув сладко-соленой крови, она неслась над сражающимися, заставляя забыть о себе и погрузиться в яростно-кровавую вакханалию смерти. We'll be right back. Пятившийся, отступавший отряд тяжелой пехоты реставрационной армии вдруг замер, словно натолкнувшись на стену, а затем сделал первый шаг вперед, в контратаку. Подул сильный, холодный ветер. Он нес с собой свинцово-бордовые, словно напитанные болью, ужасом, страхом и человеческой кровью тучи, мгновенно затянувшие все небо, скрывшие солнце и прямо на глазах набухающие, готовясь прорваться невиданным огненным дождем, который сотрет с лица мира всех мелких двуногих букашек, гордо именующих себя человечеством. Наступили тревожные, полные ожидания чего-то воистину ужасающего сумерки. Даже свет, излучаемый порталом Орхиса, внезапно поутих, словно безумный бог финрианца вдруг резко призадумался, а стоит ли ему лезть в заварившуюся здесь кровавую кашу? Гремело над полем, и закованные в металл латники шагали вперед по залитой кровью и усыпанной телами погибших молодой траве. Шаг, принять удар на щит, колющий выпад мечом. Тело очередного финрианского ополченца падает под сапоги трирских легионов. И снова шаг. Внезапно из воронки прорыва резким, словно судорожным движением, вывалилось сияющее облако, немедленно метнувшее войско Олега и самого демона множество сияющих копий света. «Орхис!» — раздался ликующий крик финрианцев. Мощнейший божественный удар бессильно канул в сгустившемся перед отрядом Олега кроваво-багровом облаке. Оттуда послышалось яростное ржание, а затем на боевой колеснице, прямо в гущу сражения, вылетел невиданный воин в медно-блещущем полном доспехе греческого воителя. Колесница, кони, да нет, показалось, наверное, это рослый всадник на белоснежном коне, закованный в древний ритуальный доспех, осыпает собравшихся врагов ударами меча и молний, срываясь с клинка, оставляют за собой огромные, выжженные проплешины среди войска Крэгхиста, прежде чем вонзится в сияющее облако их проклятого бога. Какой клинок, о чем вы? Это огромный рыжебородый воин, восседающий на запряженной козлами колеснице, мечет молот молнию во врага. «Тирун!» Бер медленно, словно нехотя, преклонил колено, взирая на бога воина, почтившего этот бой своим присутствием. «Тор?» Мелькнула удивленная мысль в голове у Олега. «Можно и так», — раздался в его голове веселый и яростный голос Гелионы. «А можно, Арес, двоюродный братец просто не мог устоять перед твоим любезным приглашением. Он всегда любил подраться. А тут такой случай. Я, кстати, тоже не прочь. Уж больно ситуация располагает. Этот Орхис, он хуже занозы в неудобном месте. И, похоже, пришла пора избавиться от этого гнойника, позорящего божественные силы». Два божества сцепились, не обращая более внимания на драку жалких смертных, что происходило у их ног. Яростно-гневные удары молний бога войны сменялись ослепительными всполохами сияния контратак Орхиса. И все это под неумолимый вой и мельтешение призраков-магов, рабов Светоносного, старавшихся хоть как-то отвлечь или помешать Аресу. Надо признать, это им удавалось. Орхис, похоже, недаром все эти годы безраздельно властвовал над умами людей Фенриана. Здесь, на своей святой территории, его силы были многократно увеличены, в то время как силы остальных божеств, чья память была буквально выжжена из этой земли, ослаблялись. И даже Тирун, грозный и могущественный бог-дух войны, не мог так сразу одолеть Светоносного на его территории. Здесь, в Фенриане, буквально сама земля помогала проклятому богу, одновременно мешая и существенно ослабляя его противников. Впрочем, несмотря на все эти препятствующие ему моменты, бог войны был силен. Силен настолько, что Орхису для сражения с ним требовались все имевшиеся силы, до последней капли, и продолжать тратить их на поддержание боевой ярости своих поклонников было бы несусветной глупостью. Самые умные из финрианцев, избавившись от давления Орхиса, начали потихоньку дезертировать, разумно решив, что в схватках такого уровня им делать совершенно нечего. Темп наступления войск Олега увеличился, а песня все звучала. И солнце вспыхнуло. Не то солнце, что сияло где-то высоко за покровом свинцовых туч. Нет, солнце вспыхнуло здесь, на земле, прямо посередине орхисистского воинства, мгновенно испепелив находящийся там отряд тяжелой пехоты и буквально расплавив землю под ним. На мгновение в огненном смерче проглянуло женское лицо, и Аталета охнула, опознав черты, который Олег когда-то придал надетой на нее иллюзии. А затем всесжигающий огненный столб двинулся в сторону сияющей воронки, из которой вышел светоносный, с явным намерением перекрыть ему пути отхода. Тот час мельтешащие слуги Орхиса, до той поры усиленно мешавшие Аресу, отхлынули от него, перекрывая дорогу огненному столбу, и между ними завязалась схватка. Похоже, в совокупности они были весьма неслабыми противниками, поскольку продвижение Гелионы сразу замедлилось, а довольно успешно теснивший своего противника Орхис вдруг начал пятиться, с явным намерением добраться до портала воронки и смыться по добру по здорову. «Теперь наша очередь!» Вдруг раздался в голове Олега голос демона. «Легионы готовы! Пора открывать врата! Первый легион в атаку!» Багрово-черные воронки порталов хаоса распахнулись в тылу панически отступающего фенрианского войска, и вывалившаяся оттуда орда разнообразных демонов занялась своим любимым делом. Они принялись жрать. Но не все, отнюдь не все. Большая часть демонов, пренебрегая такой сладкой, такой желанной добычей, как человеческая плоть и жизненная сила, накинулись на слуг Орхиса. И продвижение огненного смерча, боевой формы, которую приняла Саламандра, немедленно ускорилось, и это давало шанс людям покинуть поле боя. Впрочем, прорывы продолжали открываться, рать демонов все прибывала и прибывала. В своей очереди броситься в кровавую мясорубку ожидали второй и третий адские легионы. Демоны рвались в бой, те из них, кто умел летать. Тучи и черные мошкары кружили вокруг сияющего облака Орхиса, периодически пикируя и начиная терзать сияющую плоть бога. Нелетучие, скопившись большой частью возле Гелионы, отлавливали души рабов Светоносного, которые старались затормозить продвижение богини. Надо сказать, что теперь при наличии большого числа охотящихся за ними демонов получалось это у них из рук вон плохо. И огненный столб практически беспрепятственно продвигался к разверстой над алтарем светоносного воронки прорыва. Меньшая же часть наиболее слабых низших демонов охотилась за разбегающимися перепуганными людьми, когда-то составлявшими войско узурпатора, и громила лагерь, не рискуя, впрочем, приближаться к алтарю со столпившимися вокруг него жрецами Орхиса. Доносящиеся оттуда отцветы божественной силы этой мелюзге были явно не по вкусу. К моменту, когда развертывание второго легиона было завершено и порталы начали выпускать бойцов третьего, живых сторонников Орхиса на поле битвы не осталось, да и сам светоносный, изрядно потрепанный, Похоже, думал только о том, как бы побыстрее смыться. И не делал этого, видимо, только из опасения подставить спину своему противнику. Наконец, когда Гелиона уже почти добралась до его портала, он решился. Все поле боя на мгновение залило яростное сияние, ослепившее бойцов. А когда зрение восстановилось, голова длинной, сверкающей змеи, в которую обратился фенрианский бог, уже скрывалась в воронке перехода. Туда же устремились и жалкие остатки некогда могучей армии порабощенных магов. На спину змеи обрушивались целые каскады молний, извергаемых Тируном. А огненная алебарда, мелькнувшая в руках принявшей человеческое обличие Гелионы, отрубила изрядный кусок хвоста. Но тем не менее, израненному, оставляющему клочья сияющей чешуи и извергающему целые фонтаны белесой светящейся жидкости, по всей видимости заменяющей ему кровь, Орхису удалось заползти в немедленно закрывшийся за ним портал. Поле битвы осталось за ошарашенным таким оборотом дел, изрядно поредевшим войском наследной принцессы, ну если, конечно, не считать многочисленных демонов, с ясно читаемым гастрономическим интересом на мордах, поглядывающих на сжавшийся за спиной Олега воинства. Впрочем, те вскоре скрылись во вновь открывшихся порталах Инферно. Несмотря на крайне недовольное ворчание Ореоха, Олег категорично отказался развивать полученное преимущество и превращать земли несчастного Фенриана в филиал местного ада, причем в самом прямом смысле этих слов. Бог войны, осмотрев залитое кровью, перепаханное и выжженное во многих местах поле, качнул кудлатой головой. Сейчас он пребывал в облике Тора, и запряженные в его повозку козлы меланхолично пережевывали тело какого-то неудачливого солдата, после чего гудящим, словно раскат грома, голосом произнес: «Добрая схватка! Мне понравилось! Зови, если что!» Неожиданно лихо подмигнул ошалевшему от подобного обращения Олегу. Затем он хорошенько стегнул своих рогатых скакунов и скрылся, спустившийся буквально к самой земле тучи. Сразу после этого навеянная песня Олега облачность стала рассасываться, и на залитое кровью поле легли первые лучи клонящегося к закату солнца. Оставшаяся одна Гелиона, приняв окончательно свой излюбленный облик ослепительно красивой девушки, отсалютовала настороженно смотрящему на нее войску, зажатой в руке алебардой, послала воздушный поцелуй в сторону немедленно заулыбавшихся солдат и, превратившись в большую огненную птицу, взмыла в небо, оставив только отзвук слов в голове Олега. «Нам опять приходится расстаться. Но ты уже почти готов принять силу и ответственность. Надеюсь, это расставание будет совсем недолгим». Постепенно все взгляды скрестились на Олеге, который вновь принял человеческий облик. «И чего вы ждете?» — недовольно вопросил тот. «Я, в отличие от некоторых, никуда исчезать не собираюсь. Радуйтесь, люди, мы победили, а сейчас пора праздновать». Праздника, несмотря на сильнейшее желание у солдат как следует напиться, чтобы поскорее забыть весь тот ужас, что им пришлось пережить, не получилось. Вначале срочно отряженные санитарные команды, преодолевая тянущую послебоевую усталость, выискивали раненых и стаскивали их в лагерь, где им оказывалась медицинская помощь. Различий между своими и чужими не делали. Так распорядилась пришедшая в себя после испытанного ею психологического шока Аталетта. На вполне резонные возражения, что вначале стоило бы помочь своим и только потом, по остаточному принципу, солдатам противника, она лишь зло сверкнула глазами, ответив, что и с той, и с другой стороны люди сражались за Фенриан, и потому она не позволит делать между ними разницы. Вот и сбивались с ног лекари, санитары и их добровольные помощники, стремясь успеть до темноты. Один из санитарных отрядов, направленных в лагерь бывшего противника, вскоре вернулся, неся мертвое тело Виктора Крэгхиста, изрядно погрызенное каким-то импом. Впрочем, лицо сохранилось хорошо, так что Аталетти не составило труда опознать своего дядю. В результате хлопот добавилось. Принцесса, распорядившись отрубить и забальзамировать голову узурпатора, во избежание появления возможных самозванцев, как объяснила она этот приказ, тело возжелало немедленно похоронить со всеми подобающими члену королевской семьи почестями. Так и закончился этот сумасшедший день. Усталые гвардейцы, трижды прокричав воинское приветствие, опустили обезглавленное тело Крэгхиста в спешно вырытую на вершине небольшого пологого холма могилу,

«А вот насчет дезертиров это запросто», — продолжил он, воодушевляясь. «Завтра же побеги прекратятся». Олег не солгал. Несколько обескровленных трупов беглецов, обнаруженных выступившей армией, Вериене и ее птенцам было дано персональное задание, на кого именно им следует охотиться и где оставлять тела. Вкупе с запущенным слухом о том, что отнюдь не все демоны ушли из этого мира, что, в общем-то, полностью соответствовало истине, Олег пока вовсе не собирался покидать Эльтиан. Мгновенно остановили все попытки дезертирства. Правда, радости на лице Атолеты такое решение проблемы не прибавило. В кабинете лорда-протектора Валенсии, ректора крупнейшей в мире, потому как единственной академии магии, царил приятный полумрак. Впрочем, собравшиеся там маги, представители службы безопасности государства, армии и внешней разведки, срочно выдвинутые сюда из своих уютных кресел при помощи телепорта, этого не замечали. Еще бы, когда рядом с тобой, в далеко не безопасном соседстве, находится разъяренный архимаг, уютность обстановки отходит куда-то вдаль, отодвигаясь даже не на второй, а скорее на 122-й план. На первые же места выдвигаются желания: а. остаться в живых, б. по возможности сохранить человеческий облик, и в. если очень повезет, сохранить прилагающиеся к этому человеческому облику детали организма, такие как руки, ноги, то, что между ногами, плечи, и, что особенно желательно, голову на плечах. «И как вы мне это объясните, господа?» Мягким, исполненным искреннего участия голосом произнес лорд-протектор, небрежным взмахом ладони активируя записанный на магический кристалл инфопакет. Собравшиеся дружно переглянулись, после чего также дружно вычеркнули пункт В из списка своих мечтаний. Тон ректора, для знающих его людей, неопровержимо свидетельствовал о его излишней оптимистичности и полном несоответствии насущному моменту. Качество иллюзии, проецируемое инфокристаллом, было отвратительным. Присутствие божеств и излучаемые ими водопады энергии сильно сбивали настройки вплетенного в костюм Вериены следящего заклятия. Но тем не менее, разобрать происходящее на поле боя не представляло особой сложности. После просмотра желания собравшихся опять изменились. Армейцы облегченно вздохнули. Их произошедшее пока не касалось. Куда большую обеспокоенность выразили безопасники и разведка, совместно работавшие над проектами «Цитадель» и «Мститель». Теперь им, как излишне оптимистичный, рассматривался пункт А, в связи с этим переместившийся на вторую позицию. А на первое место вышло желание легкой и безболезненной смерти. Единственное, что удерживало магов от самоубийства, это два соображения. Во-первых, зачем-то же их собрали, так что есть надежда, что они еще будут нужны, и, соответственно, так сразу их не прибьют. Во-вторых, а ну как подобный поступок разозлит милорда еще сильнее. Он ведь и поднять может. Мало ли что там говорится, что он не владеет темной магией. Мало ли что по ауре просто сильнейший светлый маг. От личности такого уровня можно ожидать всего что угодно. «Итак, что вы можете мне сказать по этому поводу?» — прервал их печальные раздумья Альфрани, ласково поглаживая круглый сапфир размером с голову младенца, венчавший оголовье его посоха и с каким-то нехорошим прищуром поглядывая на сжавшихся от дурных предчувствий безопасников. «Как вы объясните этот провал? Алекстис, в своем недавнем докладе вы отчитались об успехе. Был завербован один из высших командиров реставрации. Герцог, как там его? Насколько успешно он работает? Почему не вмешался? Как допустил подобное?» «Простите, милорд», — выступил Алекстис, утирая влажную испарину со лба. «К сожалению, агент вскоре после вербовки был съеден. Информация поступила совсем недавно, и я не хотел вас тревожить до проверки сведений». «Съеден? Как? Кто съел?» В голосе ректора явственно прорезалось изумление. «У них там что, нормальной еды не хватает? Что они наших агентов жрать начали? И даже в этом случае могли бы найти кого попроще, а то герцога сожрать. Тьфу, гадость, отравиться же можно». «Орех Бельский», — ответил Алекстис. «Ой, ну то есть призванный им демон. К сожалению, этого агента мы потеряли раньше, чем он смог начать работу. И нового завербовать не удалось. Ввиду несколько излишней болтливости агента, наиболее готовые к взаимодействию представители штаба реставрации были в курсе о наших контактах и сочли постигшую его участь предупреждением, категорично отказавшись от сотрудничества. Таким образом, у нас практически нет агентов влияния в лагере принцессы. В штабе Крэхиста дела обстояли немногим лучше, однако и там завербованные колдуны не имели возможности как-либо повлиять на стратегические планы. И потом, я не совсем понимаю вашего возмущения, милорд. Все же прошло как по маслу. Крэхист разгромлен, сам Орхис получил тяжелые ранения и теперь вынужден бежать с поля боя. Ваш протеже не пострадал. Теперь магоубийца будет вынужден зализывать раны. И наверняка не сможет поддерживать контроль над всей Святой Областью. К тому же наши артефакторы уже заканчивают крупную партию защитных амулетов. Чем вы недовольны? Тем, что это произошло не вовремя и не находилось под нашим контролем. Напомните-ка мне, Алекстис, при каких обстоятельствах должно было пройти решающее сражение с магоубийцей по нашему первоначальному плану? И через какое время? Кто должен возглавлять противостоящую ему армию? И с каким результатом? Через 12 лет, во время совместной интервенции войск Тройственного Союза, номинально возглавляемых Франко Крэхистом, ныне пока носящим фамилию Габей, при поддержке магов Академии и Возрожденной Цитадели, которые должны были находиться под непосредственным командованием вас лично, милорд, и Ореоха Бельского соответственно, конечной целью атаки должно явиться полное физическое уничтожение Орхиса Магоубийцы, также прозываемого Светоносным, и захват принадлежащего ему артефакта, известного под названием «Монолит Двух Сердец», четко отрапортовал безопасник. А как должно было пройти возвращение трона этой Талетти, которого мы не смогли избежать опять-таки из-за провала вашей службы, уважаемый лэр? К слову сказать, меня начинают мучить странные сомнения. Не слишком ли много ошибок совершает моя служба безопасности? И так ли они случайны? Тихим, спокойным и даже где-то ласковым голосом поинтересовался Альфрани. Кстати, хочу проинформировать вас, что мне опять пришел запрос из исследовательской лаборатории завесы хаоса. В результате неспрогнозируемого выброса у них образовалось 14 вакантных мест. Они очень надеются на пополнение. «Клянусь вам душой и магической силой, милорд, это случайности!» Вытолкнул через раз охрипшее горло побледневший Алекстис. «Я разберусь, но клянусь вам, это действительно случайности, которых в нашем деле, увы, не всегда удается избежать». «Верю, верю!» Все так же ласково кивнул головой Альфрани. «В конце концов, учитывая... несколько нестандартную природу одного из ваших объектов, вы должны учитывать реальную возможность расстаться и с тем, и с другим, если ваши слова не подтвердятся. Ах да, хочу заметить, что заодно вы расстанетесь и с жизнью. Понимаю, конечно, что подобная мелочь недостойна внимания при обсуждении таких вопросов, но все же думаю, вам стоит это учитывать». «Искренне надеюсь, что с этого дня провалы прекратятся. Иначе я могу счесть вашу клятву нарушенной. Вам все понятно?» «Да, милорд», — выдохнул Алекстис еще больше бледнее, хотя это и казалось невозможным. «Но вы так и не ответили на мой вопрос». Уже своим нормальным деловым голосом, из которого исчезли опасные нотки притворной мягкости, продолжил Альфрани. Присутствующие перевели дух. Расправа откладывалась. Непосредственным обеспечением операции принцесса занимался мой заместитель Грайан Истский. Поспешил перевести стрелки безопасник. Ну что ж, Грайан так Грайан. Архимаг сделал вид, что не заметил хитрости Алекстиса, стремящегося избавиться от чересчур честолюбивого подчиненного. Мы вас внимательно слушаем, лэр. Согласно подплану принцесса, призванному скомпенсировать допущенный при осуществлении плана «Цитадель-2», который, между прочим, курировал лично лэр Алекстис, промахи, предполагалось передать Ореуху Бельскому 5-й, 8-й и 14-й полки тяжелой кавалерии, общей численностью 5500 человек, 2 легиона тяжелой пехоты, Шемский наемничий полк в качестве легкой кавалерии и в качестве усиления придать два полка транских лучников. Бодро начал свою речь невысокий, плотного сложения маг в мундире безопасника. Таким образом, численность только валенсийской части его войск составила бы приблизительно 18 тысяч воинов, что вкупе с войсками Аталетты было бы более чем достаточно для быстрого завоевания Фенриана. Параллельно с этим ему, специально подготовленными агентами, внушалась максимальная неприязнь к наследнице Фенрианского трона. Агенты, начавшие обработку еще в Валенсии, в дальнейшем, как предполагалось, должны были следовать вместе с ним в составе наших войск. Кроме того, в самом Фенриане нашими агентами велась пропагандистская деятельность в пользу принцессы. Предполагалось, что данные действия помогут быстро и без больших потерь завоевать для нее корону, позволив объекту сдержать данное им слово чести, и одновременно пробудет в его душе сильнейшую неприязнь, как к самой принцессе, так и к Богу, которому она поклонялась, что обеспечило бы его полную поддержку при осуществлении завершающей стадии операции «Наследник», предусматривающей вторжение в Фенриан и физическую ликвидацию как Орхиса, так и всех членов семейства Крэгхист, имеющих преимущество в наследовании трона перед нашим кандидатом. Должен признать, что данная операция почти сразу же вышла из-под нашего контроля из-за отказа Бельского принять военную помощь Валенсии. Однако своей вины я в этом не усматриваю». Граин Иски смело поднял глаза на архимага, намекая, что эту часть операции курировал и проводил лично ректор. Тот поморщился, но кивнул, подтверждая, что по этому пункту у него претензий не имеется. «Поэтому», — продолжил выступающий, «оставалось только положиться на их собственные силы, снабдив достаточным количеством защитных амулетов, и усилить пропаганду, что и было сделано. Попытка внедрения в штаб реставрационной армии наших агентов влияния не удалась. Вот, в общем-то, и все. Единственное, что могу добавить, это то, что после просмотренных нами событий...» Он кивнул на инфокристалл. «Можно с уверенностью утверждать, что вся наша пропаганда пошла псу под хвост. Можно было и не возиться». «Благодарю вас за обстоятельный доклад», — кивнул ректор. «Итак, господа, какие будут предложения? Учтите, что задачи окончательного уничтожения Орхиса и добычи монолита остаются приоритетными». Началось обсуждение. Однако постепенно все собравшиеся приходили к единственно возможному выводу — действовать придется немедленно, чтобы не давать проигравшему схватку фенрианскому божеству накопить силы. Правда, оставалась нерешенная проблема. Как быть, если он и злокозненный Орхис просто запрется в своем субизмерении вместе с драгоценным монолитом? Однако ее единогласно решили отложить на потом и решать после завоевания Фенриана и полного искоренения культа светоносного. В крайнем случае можно было просто подождать, пока у этого недобога не истощатся запасы энергии, доступ которой прекратится после уничтожения его культа, после чего свернувшийся суп измерения просто выбросит Орхиса в реальный мир. Учитывая нанесенные ему раны, это должно было произойти довольно быстро. А 100-200 лет ожидания не такой уж и долгий срок для могущественных магов. «Ну что ж, господа, так и решим. Лэр Чайс, озаботьтесь отправкой полномочных послов к императору Трира и совету магнатов Иринии. Пусть готовят войска и перекрывают границы Фенриана. Через 5 месяцев, когда закончится срок контракта Бельского, Тройственный Союз должен быть готов к новой войне. Да, и вот еще что. Проводилась ли ментальная обработка принцессы с целью вызвать у нее неприязненные чувства к Бельскому?» «Нет, милорд». Алекстис, извиняясь, наклонил голову. «Это было сочтено нецелесообразным. Аналитики сочли, что будет вполне достаточно только вызвать неприязнь самого Бельского. В процессе завоевания Фенриана, который планировался в рамках проекта «Наследник», теплые чувства, которые принцесса, возможно, ощущала бы к одному из главнокомандующих нашей армии, могли несколько понизить эффективность ее действий. Наоборот, ставился вопрос об усилении ее чувств. Однако операция не была осуществлена из-за острого недостатка подготовленных агентов. К этим фенрианцам мага ведь не подошлешь, а обученных ментальному воздействию колдунов у нас слишком мало». «Найдите! В связи с изменившейся обстановкой, надо позаботиться, чтобы принцесса возненавидела Бельского, причем как можно в более сжатые сроки». «Прошу прощения, милорд», — снова поднялся Граин. «В этом нет нужды. По выводам наших аналитиков, Последнее время отношение принцессы к Бельскому резко ухудшилось, а в связи с тем событием, что вы продемонстрировали, он кивнул на кристалл, думаю, ухудшится еще больше, так что в данном случае можно предоставить событиям идти своим чередом. Хорошо. Альфрани внимательно вгляделся в безопасника. Надеюсь, вы знаете, о чем говорите и чем рискуете. Доверимся вашим словам. В таком случае все свободны. Жду вас через неделю с докладами о мерах по подготовке вторжения. С облегченными вздохами собравшиеся стали подниматься из-за стола. Надо же, пронесло, отделались легким. Ну, относительно, конечно, испугом. Когда маги уже начали выходить, Альфрани с металлом в голосе добавил. «А вас, Алекстис, я попрошу остаться». Архимаг не признавался в этом даже самому себе. Но коротенький рассказ Олега о методах работы товарища Сталина произвел на него весьма глубокое впечатление.